Глава 28. Я стояла на пороге ломбарда, в котором была несколько лет назад, когда сдавала бабушкины сережки, чтобы купить себе шикарные туфли для дефиле. Тогда я грезила о карьере манекенщицы и делала все, чтобы этого добиться. После долгих и тщетных попыток я потерпела фиаско. Но те шикарные туфли, которые, кстати, очень подняли мою уверенность и самооценку, до сих пор один из любимых предметов моего гардероба. Вот уж не думала, что попаду снова в это место. Едва открыв дверь, я почувствовала запах старых затхлых вещей. Неужели здесь кто-то что-то покупает? Дело в том, что со мной была Анжелкина шуба. И если вы сейчас подумали, что я нехороший человек, то знайте, что я сначала думала так же. С утра я надела ее и стала перед зеркалом. Как я и предполагала, шуба висела на мне, потому что была на размер или даже два больше. Анжелка была обладательницей больших грудей и округлых плеч, как у Мэрилин Монро, с которой я ее неоднократно сравнивала. Я же, напротив, обладала фигурой ближе к Одри Хепберн, чем Мэрилин, если уж мы берем для сравнения звезд того времени. Согласитесь, что глупо предположить, что Одри и Мэрилин будут носить одежду одного размера. Да, шубу можно было отдать в ателье и перешить ее, подогнав под свой размер. И тогда у меня была бы шубка, о которой я так мечтала. Но дело было в том, что я всегда помнила бы, что она не новая, а Анжелка подарила ее мне с барского плеча, только потому, что в Калифорнии ей не место. Я всегда бы думала об этом, когда надевала ее. Кто-то скажет, что все это предрассудки, но я себя знала. Кроме того, моя финансовая ситуация была настолько плачевной, что другого выхода просто не было. На новую видеостудию мы с Машкой еще не ходили. Да и даже если бы пошли, то зарплату все равно получили не раньше, чем через 2 недели. Все это время мне нужно было на что-то существовать, и шуба Анжелки оказалась как нельзя кстати. Я получила за нее гораздо больше, чем предполагала. Сунула деньги в карман и поспешила выйти из этого зловонного помещения, где теперь жила эта шикарная белая шубка. Черт, если я сейчас заплачу, то мне точно нужно будет с этим что-то делать. Вместо того, чтобы экономить эти деньги, я купила кучу разных экзотических фруктов, вина, вызвала такси и поехала к Женьке. «Давай оккультуриваться», – сказала я ей с порога, протянув покупки. Подруга обрадовалась возможности разнообразить свою жизнь, достала с верхней книжной полки большие и красивые издания об искусстве, попросила маму побыть с ребенком, и мы приступили. Мы сидели на полу в ее комнате, разлив вино в стаканы, которая, как оказалось, она пила, поскольку по каким-то причинам не кормила дочь грудью. И листали книги. Через пару часов я уже отличала импрессионистов от художников эпохи Возрождения и даже могла назвать главных действующих лиц этих эпох. Это было совсем несложно и очень интересно. Но я боюсь, что забуду все это, едва выйду за порог. В последнее время информация в моей голове долго не задерживалась. Слишком много мыслей у меня там было, чтобы запоминать еще какие-то факты, а тем более иностранные фамилии и даты. «Ты знакомилась с родителями Альберта?» – спросила я, прикрыв книгу. «На похоронах», – печально ответила она. «Да уж, не лучшее место для этого. Сначала меня задевал тот факт, что он меня с ними не знакомит. Мне казалось, что это говорит о его несерьезном ко мне отношении, о том, что он бросит меня скоро. Снова», – нехотя добавила она. Но потом я поняла, что рада этому. В смысле тому, что он не знакомит меня с ними. Я объективно была к этому не готова. К этим светским разговорам ни о чем. Определенной модели поведения и прочее. При мысли о том, как я помогаю своей потенциальной свекрови на кухне, меня тошнило. Хотя, возможно, я тогда уже была беременна. Женька рассмеялась, и я поймала себя на мысли, что впервые вижу ее такой веселой за последнее время. Значит, ей правда немного лучше. Однако от ее рассуждений меня передернуло. «Прости, не хотела накалять обстановку еще больше», – извинилась Женька. «Просто тебе не кажется, что если знакомство с родителями так пугает тебя и вызывает только тревогу, то ты еще к этому не готова?» Конечно, я думала об этом, но сказать Андрею не могла. Как бы я преподнесла ему это? «С другой стороны», – продолжила подруга, не дождавшись моего ответа. «Вряд ли такое событие у кого-то вызывает положительные эмоции». Согласна. Это в любом случае стресс. Тем более в нашем возрасте. Мы выпили еще вина. Может быть, я действительно торопилась играть в эти взрослые отношения? Может быть, стоило повременить? Наше знакомство получилось смазанным. Понятно, что в тот день никому не было до этого дела. Я только помню, как его мама сухо спросила: «Как дочка?» Я ответила что-то вроде «нормально». Она ради приличия кивнула и ушла. Ни одной из нас не нужно было это общение. С тех пор она изъявляла желание увидеть свою внучку? Поинтересовалась я. Женька отрицательно покачала головой. Она вообще не выходила со мной на связь. Что, с одной стороны, безумно неприятно, а с другой, о чем мне с ней говорить? Сидеть и оплакивать Альберта? Спасибо. Но я и одна с этим справляюсь. Она грустно улыбнулась. Но давай не будем об этом. Ты так мне ничего не рассказала о Ницце. Если честно, я сама не очень люблю слушать рассказы о чужих путешествиях. Особенно, когда безвылазно сижу дома. Не вижу смысла хвастаться. Особенно тебе. Не пойми меня неправильно. Я понимаю. И все-таки я сама хочу послушать. Давай отвлечемся. Расскажи одно яркое впечатление. Ницца была для меня кучей ярких впечатлений. И выбрать что-то одно было не так-то просто. Я гуляла по английской набережной, просторному бульвару, который расположился вдоль Средиземноморского побережья. И увидев здание, которое было вообще ни на что не похоже, я как вкопанная остановилась. Здание было выполнено в сдержанных и нежных тонах, но сразу привлекало к себе внимание. Я стояла и смотрела на него, пытаясь понять, чем же оно меня так завораживает. На фасаде золотыми буквами было написано «Le Negresco». Разумеется, это был отель, как и большинство зданий на набережной. Я присела на стульчик, который располагался неподалеку, и начала судорожно искать информацию о нем в интернете. Чутье меня не подвело. Это действительно не просто очередной отель для туристов, а целая история. Женька смотрела на меня, прищурив глаза, и, заинтересовавшись, подалась вперед. Я продолжала. Отель был создан 100 лет назад человеком по фамилии Негреско. Как несложно догадаться. Кстати, он был просто бедным официантом, который сделал себя сам, как сейчас модно говорить, self-made. Затем у отеля было непростое время – Первая и Вторая мировые войны. Он даже использовался в качестве военного госпиталя. Но когда тяжелые времена закончились, отель понемногу начал расцветать. Самое невероятное, что там останавливались чуть ли не все исторические личности. Нельсон Рокфеллер, Луи Армстронг, Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй. Я чувствовала, как мои щеки начинают пылать от одного воспоминания об этом, и приятное возбуждение проходит по телу. «Ох уж это твоя любовь к Хемингуэю!» – улыбнулась Женька. «И это еще далеко не все звезды. Принц Монако тому ждал с Грейс Келли, а Ричард Бертон с Элизабет Тейлор». Глаза Женьки округлились. Я вдохнула воздух полной грудью, понимая, что уже не могу остановиться. «Другая моя любовь. Фрэнк Синатра тоже был там. А еще Элтон Джон, Клинт Иствуд». Я затаила дыхание, пытаясь вспомнить еще больше фамилий. «И вот еще одна невероятная история. Правда, это всего лишь легенда. Говорят, что Сальвадор Дали прогуливался там с пантерой на поводке». Женька захохотала. Я была польщена, что мне удалось поднять ей настроение. «Серьезно? Хотя это вполне в духе Дали». Я так прочитала. Сама понимаешь, свидетелем этого я не была. Но очень бы хотела. Было бы здорово хотя бы на одну ночь остановиться там и стать частью истории. Но цены в отеле совсем не бюджетные. Во всяком случае, для меня. Но оно того стоит. Ты ведь платишь не за ночлег. Ты платишь за то, чтобы присесть на тот же диван, что и Элтон Джон, и позавтракать за тем же столиком, что и Хемингуэй. Если мебель осталась там с тех пор. Не думаю, что у меня поднялась бы рука выбросить столик, за которым сидел Хемингуэй. «Расскажи об этом», — серьезно сказала подруга. «В каком смысле? Я ведь только что рассказала». «Нет, родителям Андрея. Зачем мы сидим над книгами, пытаясь сделать из тебя знатока искусства? У тебя есть куча интересных историй, невероятных и захватывающих. Ничем не хуже того, что в книгах. Про Сальвадора Дали вообще улет. Я удовлетворенно улыбнулась. Негреско жил в моем сердце вот уже несколько дней, но я не думала, что мой рассказ может кого-то увлечь, ведь я была просто уличным наблюдателем этого чудесного творения архитектуры. «Мне понравилось изучать это», — сказала я, отложив книгу в сторону. «Это оказалось очень увлекательным процессом, но чем больше я читаю, тем больше понимаю, что хочу делать это для себя, а не для кого-то. Я не хочу кому-то что-то доказывать, понимаешь?» «Конечно», — она посмотрела в окно. «Что ты решила? Идешь на этот праздник жизни?»